Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Харатьян. Первая серия. Я больше не хочу. И я специально позвонила. Я только что с работы. Я устала, как собака, а ты опять. Настя, ну правда, ну послушай меня. Я понятия не имею, что это за баба. Однако она у тебя на коленях сидела, когда я подошла. Ну что ты выдумываешь, Настя? Да все, я уезжаю домой. Я тебя специально просила, а ты... Ну давай. Я тоже поеду. Только мне надо выкупаться. Хорошо, купайся. Черт с тобой. Кирилл Костромин не хотел подслушивать, но сидел так, что слышал каждое слово. Зажигая сигарету, он искоса глянул на ссорящуюся парочку, и все стало ясно. Она была обыкновенная, короткое полотняное платье, туфли без каблука, гладкие волосы, очки и необъятный портфель, который она судорожно прижимала к боку. Он высоченный, широкоплечий, рельефный атлет с лицом красным от смеси пива, унижения и желания оправдаться. Кирилл не признавал запутанных отношений и не верил, что раны можно лечить путем постоянного ковыряния в них. Впрочем, это не его дело. Костромин поднялся, отряхнул с одежды песок и пошел к машине. Он запустил двигатель, включил кондиционер, закурил и снова увидел эту девицу. Она была одна, сидела в двух шагах от Кирилла в старенькой «Хонде», которая хрюкала, плевалась и не заводилась. Девушка, у вас аккумулятор сел. Когда вы в последний раз подключали фары? Черт. Я ее теперь ни за что не заведу, она же автомат. Конечно, фары, я их вечно забываю, я и сейчас забыла. Поздравляю вас. Спасибо. Может, поможете мне завестись? У вас есть крокодилы? Пожалуйста, если можно, пожалуйста. У меня сегодня такой день ужасный. Ну да, конечно. Вы умеете их цеплять? Умеете? Да я 100 раз цепляла. Я же говорю, что все время забываю фары выключать. Ну и напрасно. Давайте побыстрее, мне нужно ехать. Старушка машина завелась со второго раза, и Кирилл отцепил крокодил. Спасибо, вы меня очень выручили. Судя по номерам, вы из Москвы, да? Да. Подождите, не уезжайте. Я понимаю, что это, конечно, неприлично, но... Все-таки вы ведь не поедете в свою Москву прямо сейчас, правда? Не поеду. Ну, вот, конечно, не поедете. И уже 8:30... Выпейте со мной кофе. У меня, правда, очень плохой день, просто ужасный. Впереди еще целый вечер, и мне совсем некуда пойти, не с кем. Вы только не подумайте ничего такого. Все такое я уже подумал. Понимаете, сегодня похоронили мою бабушку. И очень люблю. Любила. Она необыкновенная, и... Она умерла так неожиданно. Только ради бога, пожалуйста, не думайте, что я какая-нибудь душевно больная или проститутка. Если вам совсем не хочется, я от вас отстану. Вы знаете, где здесь можно поесть? А в переулке за кунсткамерой есть хороший ресторан. Туда ехать совсем ничего. За мостом сразу направо, еще раз направо. И спасибо вам. Ничего не спасибо. Просто я очень голоден. Ресторан был вполне фешенебельным, с плиточным полом, тонированными стеклами и кондиционером. Все как надо. Да, меня зовут Кирилл Костромин. Можно Андреевич, а можно просто Кирилл. Только на «вы». Да-да, а я Настя. Анастасия Сотникова. У меня даже визитка есть, я сейчас, одну минуточку. Добрый вечер. Столик на двоих или будут гости? На двоих. Угу. Аперитив? Минеральную воду, холодную, газированную. А вы, госпожа Сотникова? То же самое, только с лимоном, пожалуйста. А есть я буду салат «Цезарь» и розовую форель. Попробуйте, Кирилл Андреевич, здесь очень вкусно готовят рыбу. Хорошо, пусть будет форель и цезарь. Только не через 3 часа, а побыстрее, если можно. Я, наверное, нарушила ваши планы, да? Вы на меня злитесь? Уважаемая Анастасия Сотникова, не надо ничего выдумывать. Если бы у меня были планы, я бы никуда с вами не поехал. Я думала, вы меня пожалели. У вас было такое выразительное лицо. Там, на пляже. Ну, на пляже вы выглядели полной идиоткой. Я знаю. Но я же вам сказала, что у меня сегодня очень плохой день. Бабушку хоронили. У меня была такая потрясающая бабушка, и сегодня ее похоронили. А я даже на поминки не пошла, потому что у меня совсем нет сил сидеть там среди чужих людей, выслушивать всю эту поминальную ахинею. Мне очень нужно было, чтобы кто-нибудь сегодня со мной побыл. Вот, в общем-то, что из этого получилось. Вы же видели? Видел. Только можно я не буду вам сочувствовать? Можно. Она вас растила, бабушка? Нет. Для этого она была слишком независимой, но она всех нас очень любила. Хотя не слишком возилась с детьми и внуками. Дед занимал всякие большие должности, у них всегда была домработница, няня. И даже когда деда посадили, она как-то умудрялась устраиваться, бытовые проблемы ее никогда не касались. Дети были сами по себе, а она сама по себе. А от чего она умерла? В сердце? Нет. В общем, несчастный случай. Она что, водила машину? Водила, она жила в Петергофе. И в Питер всегда приезжала сама. Только она умерла вовсе не из-за машины, знаете. Принимала ванну и уронила в воду фен. Короткое замыкание, все, несчастный случай. Уронила фен? Да. Сколько ей лет вашей бабушке? 28? Нет, 73. А что вы так удивляетесь? Да, трудно себе представить, что бабушка может водить машину и укладывать волосы феном. А я до сих пор не могу осознать, что ее нет. Понимаете, мне кажется, что это невозможно. Ну, почему ее нет? Я же на прошлой неделе с ней встречалась, рассказывала про Киру. И странно, у нее было такое же лицо, как у вас на пляже. Он ей тоже не понравился. Кира, это тот мой приятель, которого вы видели. Его зовут, как вас, Кирилл. Только почему-то все его называют Кирой. Бросьте вы его к черту. Это же и кретину ясно, что ничего у вас с ним не выйдет. Знаете, кажется, не просила у вас совета. Большое спасибо, что вы приняли мое приглашение, но это совершенно не означает, что вы можете говорить мне гадости. Да никакие это не гадости. Все гадости вам уже сказали на пляже. Вернее, показали. А вообще говоря, вы правы. Это не мое дело. Прошу прощения. Наверное, у меня это от безделья. Я сегодня полдня не работал. А что у вас за работа, Кирилл Андреевич? Вы ведь здесь в командировке? Работа как работа. Ничего романтического. У меня фирма. Называется «Строймастер». Разное оборудование для строительства. Вот и все. Однако 11 час. Доедайте и поедем. Да неужели так поздно? Уехать им не удалось. Ее машина не заводилась. Не помогли ни всемогущие крокодилы, ни длительное совместное рассматривание чахлого мотора старушки Хонды. Придется вам ее здесь оставить. Завтра вызовите какой-нибудь эвакуатор. Давайте я вас отвезу. Нет, спасибо вам большое. Только везти меня никуда не надо. Я еду в Петергоф, в бабушкин дом. Это далеко за городом, и вам совсем не по дороге. Я доберусь как-нибудь. Спасибо вам большое, Кирилл Андреевич. Какой еще Петергоф? У вас же с машиной проблемы. Езжайте домой, не выдумывайте. Домой я не поеду. Спасибо за ужин, Кирилл Андреевич. Домой я не могу ехать. Там Кира, я не могу его видеть. Черт бы вас побрал. Не могу же я вас бросить на улице одну. Ну, хорошо. Я довезу вас до этого вашего Петергофа. Только без разговоров. Садитесь и поедем. Быстро. Дом был огромный. С запущенным садом, с кованой железной решеткой вместо забора, с островерхой крышей, проглядывающей сквозь плотную резную зелень деревьев. И Финский залив открылся неожиданно, прямо под боком, за низкой порослью жестких кустов. Господи, как-то я приехала, а ее нет. Так не бывает, а, Кирилл Андреевич? Там кто-нибудь есть? В доме? Нет. Месяца три назад бабушка почему-то уволила Зосю Вацлавну, домработницу. Она прежде здесь жила с ней. А новая Муся живет отдельно. Я даже точно не знаю, в городе или в Петергофе. Хотите кофе, Кирилл Андреевич? Я бы сварила, и лимон есть. Мы всегда пьем, пили с лимоном. Ладно, варите. Мне теперь спешить некуда. Кажется, света нет. Почему-то нет света. Должно быть, пробки выбило. У вас их часто выбивает? Что? Ну, пробки часто вылетают. Не знаю, нет, это просто поселок. Здесь нет никаких энергоемких предприятий. Странно. А фонарь горит. Давайте я посмотрю ваши пробки. Где у вас щиток? В коридоре, справа, возле ванной. Ваша бабушка здесь умерла? Ну да, в этой самой ванной умерла. В темном доме пахло сухими цветами и бедой. Но Кирилл мог дать голову на отсечение, что в доме пахло и убийством. С пробками было явно что-то не то. Когда бабушка-старушка уронила в воду фен, выбить должно было совсем другую линию. Или все пробки сразу. Кирилл исправил поломку. Все, свет у вас есть. А где бы руки помыть? Да, конечно, в ванной. А можно на втором этаже, там тоже есть ванная. Спасибо, я, пожалуй, здесь. Поразительная комната. Никогда бы не подумал, что можно принимать ванну, глядя в окно. Кажется, ваша бабушка умела жить. Но где же зеркало? Она его разбила. Вернее, не она, а Муся. На прошлой неделе. И главное, зеркало такое здоровое было. Бабушка сердилась ужасно. Говорили, что примета плохая, что теперь непременно что-нибудь случится. И случилось. Чушь. Не ерундите, пожалуйста. Никаких таких примет нет. Я вам кофе? Спасибо. Я, пожалуй, поеду. Поздно уже. Спасибо за участие. В город дорогу найдете? Как-нибудь. Дверь тихо притворилась за спиной Кирилла, и что-то быстро прошелестело в кустах, как будто кто-то пробежал и замер. Кирилл сошел с крыльца, остановился, прикуривая и выжидая, когда повернется ключ. Ключ повернулся, и он зашагал по гравиевой дорожке к своей машине, дремавшей закованной железной решеткой. Слушали первую серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Дмитрий Харатьян, Владимир Левашов, Кирилл Радцик. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10. На радио России.